Писатель приводит нас в Староконюшенный переулок уже середины прошлого века, и вместе с Мятливым, героем романа, мы подходим к одному из арбатских домов. Дом господина Владимировского возвышался за кокетливой чугунной оградой и вовсе не походил на жалкое строение, созданное лихорадочным воображением князя. Это был просторный трехэтажный дом, построенный со вкусом и любовью, сложной колоннадой в самых изысканных традициях русского ампира, с колоссальными окнами второго этажа, распахнутыми на солнце, с нарядным подъездом, выходящим в тенистый сад, где знаменитые московские липы росли, окруженные гигантскими кистями душистого табака. А по отличным английским дорожкам прохаживалась молодая особа в розовом платье и такой же шляпе с непомерно широкими полями, розовое облачко в зеленой тени. Подобными домами в пушкинскую пору был застроен Арбат. Казалось бы, самое неудачное время для любования городом — начало весны. Сразу бросается в глаза, не убраны дворы после зимы, еще нет листвы на деревьях. Но это для чужого человека. Для Акуджавы на Арбате все родное, а потому ему кажется прекрасным арбатский двор с мартовским талым снегом. На арбатском дворе и веселье, и смех. Вот уже мостовые становятся мокрыми. Плачьте, дети, умирает мартовский снег. Мы устроим ему веселые похороны. Он знает каждый камень в этом извилистом, коротком коридоре от ресторана «Прага» до «Смоляги». Он любит и дворы, и дома, и огоньки в окнах, и, главное, людей, живущих здесь. Это о них он писал. Арбатство, растворенное в крови, неистребимо, как сама природа. И невольно думаешь, что есть какой-то арбатский характер, характер человека неутомимого, поэтичного, свято хранящего лучшие традиции отечественной истории, воспитанного на замечательных памятниках русской культуры и литературы. Действительно понимаешь, что Арбат больше, чем район в городе. Наверное, это многомерное нравственное понятие. Ах, Арбат мой, Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда. У людей, которые живут, повинуясь этим духовным традициям, свои критерии успеха. Арбатский огонек горит в их душах. Солнце, май, Арбат, любовь, выше нет карьеры. Сколько вдохновения таят в себе узкие, причудливо петляющие переулки, сколько страстей и замыслов писательского труда видели эти стены. Это и манит, и притягивает нас, людей конца XX века, к тихому и скромному району с коротким названием Арбат. Поэтому, превращая его в заповедную зону, архитекторы-планировщики хотят сделать не музейный, а живой, уютный, удобный для человека район. И сейчас продолжается литературная жизнь в этих местах. В наши дни в этом районе находится ряд центров литературной жизни. Это и литературные музеи, о которых мы упоминали, и литературные редакции. На улице Арбат, дом 20, располагается редакция литературно-художественного и общественно-политического журнала «Москва», органа Союза писателей РСФСР и Московской писательской организации. В доме 52 по улице Воровского размещается правление Союза писателей СССР. Союз советских писателей был основан в 1934 году. Это творческая общественная организация профессиональных советских литераторов, вся сложная и многообразная деятельность которой направлена на развитие советской литературы, социалистической по содержанию, многообразные по национальным формам, интернациональные по направленности. Отсюда как бы расходятся незримые нити, духовно связывающие воедино писателей страны. В 1967 году Писательский союз был награжден орденом Ленина. Среди его руководителей были Горький, Фадеев, Федин. С 1977 года первым секретарем правления Союза писателей СССР является Марков, писатель и общественный деятель, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии. При правлении работают секретариат, бюро и писательские общественные советы. В ведении Союза находится издательство «Советский писатель» и литературные газеты. Печатными органами Союза писателей являются журналы «Новый мир», «Дружба народов», «Иностранная литература» и другие. Пропагандирует работу писателей Всесоюзное бюро пропаганды художественной литературы, работу с начинающими авторами ведет литературная консультация. Этот дом известен, как уже упоминалось, как дом Ростовых, а в 1920-е годы его называли Сологубовским домом по имени последнего владельца здания графа Сологуба. Там располагался дворец искусств, где проходили вечера, встречи писателей, выступали Маяковский, Есенин, Блок, Цветаева, а в 1921 году расположился основанный Брюсовым литературно-художественный институт. В 1924 году по постановлению Наркомпроса ему было присвоено наименование «Высший литературно-художественный институт имени Брюсова». В 1925 году институт был временно закрыт. В этом институте курс высшей школы для начинающих писателей был рассчитан на 3 года. Руководил институтом Брюсов. Он читал курс энциклопедии стиха, истории древнегреческой литературы, истории римской литературы, латинский язык, вел класс стиха и семинар по всеобщей истории. В белом с позолотой зале, рядом с мраморным камином, возвышалась кафедра, с которой читали лекции известные профессора Цявловский, Сакулин, Фриче, Гроссман и другие. Перед молодежью выступали со стихами Маяковский и Есенин. Диспуты и литературные вечера проводились здесь почти еженедельно. В них принимали участие Кирсанов, Асеев, Уткин, Светлов, Голодный, Жаров, Безыменский, Артем Веселый, Шкловский, Эренбург. Это одна из страниц истории дома 52 по улице Воровского. Рядом со зданием правления Союза советских писателей располагается Центральный дом литераторов имени Фадеева. Фасад новой части здания выходит на улицу Герцена под номером 53. А старая часть дома находится на улице Воровского под номером 50. В доме сохраняются, как память о Фадееве, некоторые вещи, книги, мебель, которыми пользовался писатель. Писательский клуб находится в ведении Московской писательской организации. Клуб был создан в 1934 году по инициативе Горького. Здание, в котором находится сейчас Центральный дом литератора, некогда принадлежало князю Святополк Мирскому, а затем графу Олсуфьеву. Дом внутри богато декорирован деревянной резьбой, его украшает причудливая лестница и переходы. В парадном зале новой части здания и в небольших удобных гостиных проходят вечера писателей, встречи с советскими и зарубежными деятелями культуры, концерты, художественные выставки, отмечаются знаменательные юбилейные даты. С 1962 года в Центральном доме литераторов работает Народный университет литературы, а с 1965 года – Клуб творческой молодежи «Юность». Здесь же действует Клуб книголюбов. Истории писательского клуба посвящена увлекательная книга заслуженного деятеля искусств РСФСР Филиппова «Как я стал домовым». В Центральном доме литераторов имени Фадеева сразу, вскоре после окончания Великой Отечественной войны, была установлена доска с именами 69 литераторов, погибших на полях сражений. Впоследствии этот список был уточнен и дополнен. В центральном вестибюле новой части дома, построенной в 1959 году у входа со стороны улицы Герцена, дом 53, тоже была установлена доска, на ней 81 фамилия писателей и поэтов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Глядя на эти доски, вспоминаешь, что более 1000 советских писателей ушли на фронт, и почти половина из них, 417 человек, погибло на поле брани. Неподалеку, в Трубниковском переулке, дом 17, открыта экспозиция Государственного литературного музея. Первая выставка была посвящена Жуковскому. Ее открыли 200-летию со дня рождения поэта. Улица Воровского соединяет этот дом с другим центром литературной жизни Москвы, домом журналиста, Суворовский бульвар 8А. Находившийся здесь дом печати был открыт в марте 1920 года. Ряд лет членом его правления состоял Маяковский. Здесь проходили творческие диспуты и обсуждения. Беломраморный зал был местом выступлений партийных и общественных деятелей Калинина, Ярославского, Луначарского. Это была трибуна московских поэтов. 29 января 1921 года Маяковский здесь прочитал доклад «Производственная пропаганда и искусство», в котором отмечал вклад Роста в дело пропаганды и ее значимость в деле восстановления народного хозяйства. 19 ноября 1926 года Маяковский принимал участие в диспуте о богеме, проанализировав неправильное толкование этого понятия в современной ему литературной среде. Богема – это было общество изысканно остроумных и талантливых людей, и ходили туда отнюдь не пьянствовать. У нас же сейчас не богема, а мелкая скука мелких людишек, разгильдяйство, гипертрофия самомнения и потрясающее количество гениев, выросших в 24 часа. На эту богему просто плюнуть надо. Здесь же происходил диспут о мистерии Буф. В этом доме выступали и другие замечательные поэты. В 1920 году Брюсов читал пьесу «Диктатор», которую страстно обсуждали все присутствовавшие. В том же году он прочел здесь доклад о мистике. Необычность задачи объяснялась тем, что поэт стремился истолковать неизведанное. 7 мая 1921 года с чтением стихов в Доме печати выступил Блок. 26 января 1921 года на дискуссии об имажинизме, в которой принимали участие Ивнев, Мариенгоф, Шершеневич, в Доме печати москвичи услышали Есенина. В октябре 1925 года здесь же состоялось последнее выступление поэта. Дом печати был свидетелем радости и горести литераторов и знал их боли и утраты. Здесь для прощания с москвичами был установлен гроб с телом Есенина. В феврале 1926 года здесь провожали в последний путь Ларису Рейснер, а в марте того же года Фурманова. Мы обратились лишь к некоторым фактам истории Дома печати, нынешнего Дома журналиста, существующего при Московском отделении Союза журналистов. Его современная жизнь насыщена интересными событиями. Это встречи с видными журналистами, писателями, кинематографистами, просмотры фильмов, отчеты творческих коллективов. Тематика их разнообразна и отражает сложную и многогранную жизнь столицы. Работа Дома журналиста помогает участию журналистов в повседневной жизни столицы, росту их идейно-теоретического уровня и профессионального мастерства. Современная литературная жизнь, судьбы писателей, живущих здесь, связаны и с другой частью Москвы, за Москворечьем.